Среди активных участников тех событий был капитан Иван Арсентьевич Пономарев, начальник лагеря на Челбанзе в 50-е годы, а потом на Случайном. Он демонстративно назначал СУК в обслугу зоны, давал им бесконтрольную власть над массой заключенных. Его грубость и жестокость вызывали к нему общую ненависть даже его сослуживцев. «Когда я думаю о людях, окружавших меня, почему-то чаще вспоминаются не эти истории, а один эпизод колымской жизни, к которому мы часто возвращаемся в разговорах с женой. Нашему сыну было 2 года. Он заболел. Врачи рекомендовали кормить ребенка куриным бульоном. Можно себе представить, какой редкостью тогда была курица. Нам принесли цыпленка, живого. Но как его зарезать? Казалось бы, чего проще? Вокруг столько лагерников, на совести многих убийства. А вот отрубить голову цыпленка никто не хотел. Напоследок еще о капитане Пономареве. Году в 1977 мы с Римой, оказавшись в Москве, отправились поужинать в ресторан «Националь». Мест в ресторане не было. У дверей толпилась очередь. Швейцар в фуражке золотым околышем грудью защищал вход. В его лице мне показалось что-то знакомое. Это был наш капитан Пономарев. Он тоже разглядел меня. По его лицу пробежало смущение. Он задвигал локтями, расталкивая стоящих впереди. «Пропустите пару, у них заказан столик. Проходите, товарищи!» Я не верил глазам и еще меньше верил, что он обращается к нам. Пропустив нас, Пономарев закрыл дверь и вошел в вестибюль следом за нами. «Здравствуй, Туманов! Я слышал о тебе!» И протянул мне руку. «Здравствуйте, гражданин начальник!» Я машинально ответил на рукопожатие. Но когда он протянул руку Риме, я спохватился, сделал вид, что поправляю рукав в ее пальто, и отвел руку жены. Мне страшно неприятно стало при мысли, что эта рука может ее коснуться. Некоторое время спустя я рассказал об этой встрече Евгению Евтушенко. Он уговорил меня вместе с ним пойти в «Националь». И мы пошли. Чего не сделаешь ради русской литературы. Вот какой осталась эта встреча в воображении поэта, когда мы с ним оказались перед ресторанной дверью с бронзовыми ручками. Наш легальный советский миллионер — это поэт обо мне, помахал швейцару сквозь стекло двери сиреневой четвертной, и тот среагировал. Когда возникла щель в двери, Туманов незамедлительно сунул в щель четвертную, и она исчезла, как в руке факира. Швейцар был небольшого роста, величавостью слегка похожий на Наполеона. Медные пуговицы были начищены до золотого блеска. К нам он не испытывал особого интереса, кроме лакейского выжидательного, не вложат ли эти господа хорошие еще чего-нибудь в его заросшую шерстью лапищу. Швейцар открыл дверь, пропуская нас. И вдруг с лицом его что-то случилось. Оно поползло одновременно в несколько разных сторон от смешанных чувств, страха и радости, хотя радость все-таки побеждала. «Туманов Вадим Иванович, капитан Пономарев Иван Арсентьевич», — пробормотал Туманов, неверяще улыбаясь, как при неожиданной встрече с закадычным другом, который считался безвозвратно потерянным. Хотя отставной капитан Пономарев и не вернул от радости неожиданной встречи четвертную, бывший тюремщик и бывший арестант почти по-братски обнялись. Классическая история, напоминающая взаимоотношения каторжника Жана Вальжана и полицейского инспектора Жавера из «Отверженных» Виктора Гюго. Так это увиделось поэту, его право. Но я хочу защитить капитана Пономарева. Не знаю, взял бы он у меня четвертную или нет, но ни в первый раз, ни во второй мысль сунуть ему чаевые мне даже не пришла в голову. Хотя, наверное, как на психологический эксперимент, тут поэт прав, посмотреть на это было бы интересно. Помню, на штрафнике случайном Пономарев, недавно назначенный начальником лагеря, увидев меня, радостно сказал: «Уж отсюда ты, Туманов, не выберешься, здесь и подохнешь». Вот это было! На Челбанье в меня влюбилась дочь начальника прииска Митрофана Ивановича Скокова. Это случилось в 1951 году, когда после побега и ограбления кассы я был осужден на 25 лет и в первый раз попал на этот прииск. Розе было 19 лет. Она работала в лагерной бухгалтерии. Мы изредка виделись в зоне. Не понимаю, почему именно на меня она обратила внимание. За симпатичной девушкой бегали неженатые офицеры и молодые надзиратели. По-моему, неравнодушен был к ней и Петька Дьяков. Во всяком случае, в его лирике тех лет ее имя встречается не раз. Да он и не особенно это скрывал. Роза действительно была красива. Какие-то романтические книжки, прочитанные ею, видимо, сбили ее с толку, и она внушила себе, что должна полюбить уголовника. Она писала мне трогательные письма и записки, передавала через надзирателя Борьку по кличке Корзубой, который выполнял любую ее просьбу. Он был по-своему честный парень, относился ко мне доброжелательно. Когда мы оставались наедине, он с видом заговорщика сообщал о том, как Розу преследует своей любовью начальник режима Толмачев. Борька сам слышал, как однажды в бухгалтерии, когда все разошлись по домам, начальник режима горячо убеждал девушку: Подумай об отце, что ты с ним делаешь.